«Что это было, великая?» — пересохшим голосом спросил воевода. «Морок», — пожала плечами Светлана. «Я отвела скифам глаза. Вы сражались с ними, они сражались с призраками. Пришлось показать им много наших погибших, дабы все выглядело похожим на правду. Это было труднее всего. Кровь, тела, ползающие раненые. Так вы станете ловить лошадей или нет?» Победителям пришлось поневоле остановиться на ночлег на месте схватки, собрать стрелы из улицы, забрать оружие и припасы у погибших врагов, соорудить из веревок простенькую упряжь для пойманных коней и привязать их к воскам. Пока совсем управились, как раз наступили сумерки. Волк с медальоном на шее притрусил уже поздней ночью, лениво перекатился через голову, превратившись в обнаженного мужчину, нашел на телегах свою накидку, завернулся, взял широкий пласт вяленого леща и уселся с ним на траву, привалившись спиной к колесу. Висар приблизился и протянул ему бурдюк с водой. «Вот, возьми, если рыбу не разварить, после нее такой сушняк, что заснуть невозможно». «Спасибо, воевода», — благодарно кивнул оборотень. «Отчего так долго задержался?» Пеших скифов по степи погонял. Сворожич продолжал смотреть ему в глаза, и Любой уточнил. «Я полгода у них в рабстве провел. Самое время сквитаться». «А-а», — понимающе кивнул воевода и отошел, не задавая лишних вопросов. До ближнего города металлургов славяне добрались к полудню. Перед сворожичами возвышался круглый холм с плоской вершиной, высотой примерно с пятиэтажный дом. По его верхнему краю шел частокол, прикрывающий собравшихся защитников где-то по грудь. Аккурат, чтобы лучнику было удобно выстрелить и сразу присесть, скрываясь от стрел нападающих. «Их там еще не меньше 300», — оценил оборонявшихся Висар. «Управимся». Вчерашняя схватка прибавила славянам уверенности. Численное преимущество врагов нисколько не смутило их. Они остановили телеги, составив их полукругом, стреножили коней и пустили их щипать сочные тюльпаны. Затем неспешно разобрали оружие, щиты, копья, луки, и подступили к городу. Скифы принялись торопливо метать стрелы. Славяне, прикрываясь деревянными дисками, ответили тем же. Вскоре щиты сворожичей оказались истыканы оперенными деревянными палочками, как еж иголками. Тын тоже взъерошился множеством стрел. Однако серьезного урона это баловство не причинило, случилось от силы по нескольку раненых с каждой стороны. Вскоре перестрелка затихла сама собой. Лучники просто устали. Раз за разом натягивать изо всех сил тетиву тугих рогачей – весьма тяжелый труд. «Пожалуй, пора», – негромко пробормотал Любой и злорадно скривился. Сверху внезапно послышались крики, стоны, рычание, ругань. «Воевода», – повернул голову к Висару повелитель оборотней и кивнул на стену. «Вам пора. А что там?» Пока сторожа пялились сюда, с обратной стороны холма наверх забежало много очень злых зверей и кинулось на скифов сзади. Улыбнулся лесовик и тут же зло оскалился. «Теряем время. За мной!» Перекинув щит за спину, ринулся на штурм города воевода. Однако попытка подняться на крутую стену окончилась неудачей. Ноги скользили по траве и влажной земле, зацепиться руками было ни за что. Висар отбросил копье, выдернул ножи и, втыкая их попеременно в податливую землю, стал уверенно карабкаться наверх. Остальные славяне последовали его примеру. Вестимо, если бы сверху стреляли, бросали копья, скатывали какие-нибудь тяжести, атакующим никогда не удалось бы подняться наверх, никакие ножи бы не помогли. Но сворожичам никто не мешал, и вскоре, подсаживая друг друга, славяне стали переваливать через тын. Наверху все было залито липким слоем крови, тут и там валялись тела с разорванными глотками, вспоротыми животами, разодранными ногами, оторванными руками. Многие степняки еще оставались живы и ползали в этой грязи, бессильно пытаясь закрыть ладонями страшные раны. Схватки продолжались по всей вершине, скифы отбивались от стремительных оборотней копьями и палицами, медными топориками. Звери кружили вокруг, подскакивая и отступая, уворачиваясь от уколов и ударов, и сами норовили вцепиться клыками в руки или ноги. Иногда это получалось. Если удачливой оказывалась рысь или куница, они просто повисала на руке, мешая врагу двигаться, другие звери тут же кидались на помощь. Прыгали, кусали, норовили опрокинуть, добраться до горла. Если скифа прихватывали барсук или росомаха, перекушенная рука просто повисала, а нога переставала держать воина, и его оставалось только добить. Во имя Купавы. Висар с громким криком кинулся вперед, ударил краем щита в спину какого-то степняка, толкнув его в лапы медведя, отбил прилетевшую издалека сулицу. К воеводе повернулся залитый кровью высокий бородач, с громким рыком замахнулся топором. Висар закрылся щитом, слегка пригнувшись, и со всей силы ударил палицей в близкое колено, перешагнул упавшего врага, подставил щит под укол копья, отвел влево, быстро скользнул вперед, стремясь ткнуть навершием под ребра. Степняк отскочил и вполне мог бы уцелеть, но почти наступил на барсука, и тот жадно сомкнул клыки на его щиколотке. Какой-то бородач метнулся на помощь, висар заступил дорогу, отмахнул палицей легкий стремительный топорик, что есть силы ударил вперед краем щита, ломая врагу плечо, качнулся вправо, врезал палицей между лопатками, поднырнул под копье, пнул скифа ногой, закрылся, ударил, закрылся. Почти все защитники города оказались без щитов, под прикрытием тына они чувствовали себя в безопасности, и теперь жестоко расплачивались за подобную беспечность. Воин без щита практически безоружен против врага, способного в любой миг закрыть свое тело от удара. Со скифами не сражались, их просто истребляли. Едва схватка стала затихать, висар тут же приказал: «Рубите крыши, спускайтесь в дома, гасите все огни, нужно немедленно потушить священный огонь скифов, иначе змеиного Гаятабити пришлет сюда помощь». Гранитные топоры врезались в щиты из толстого теса, закрывающие путь вниз, раскалывая их, расщепляя, разламывая. Вскоре дерево поддалось, появились первые щели, и в них тут же нырнули стремительные рыси и росомахи, а примерно через час следом устремились и люди. Великая Купава ожидала окончания штурма возле обоза, и для нее все стало ясно, только когда победители погнали вниз плачущих детей, воющих от ужаса женщин, пожилых людей и просто мужчин, почему-то не вступавших в сражение. Лесовики и славяне сбивали полон в кучу, оглядывали и ощупывали, словно какой-то скот. Светлана хотела вступиться, защитить несчастных, но она сдержалась, опасаясь показаться слабой, и правильно сделала. Когда из окрестных шахт освободили рабов, голых, грязных, тощих и изможденных, полуслепых, отношение богини к здешним металлургам резко изменилось. Если строишь свое благополучие на муках других людей, то рано или поздно за это приходится платить, и потому светлая богиня предпочла заняться исцелением рудокопов. Победители разоряли захваченный город 3 дня, он оказался огромен, как Вологда, и полон припасов, в нем имелось множество полезных вещей: черпаки, котлы, жаровни, ложки, а также литейные формы, клещи, ухваты, все то, что было бы крайне глупо оставлять на произвол судьбы. Только на 3-й день Светлана наконец-то решилась осмотреть его. Она поднялась наверх по приставленной к склону жердяной лестнице, прошлась по огромной ровной вершине рукотворного холма со множеством черных нор, затем спустилась в несколько домов. Внизу оказалось много интересного. Там, прямо по полу, по краю нижнего этажа, постоянно тек журчащий ручеек, то ли водопровод, то ли канализация. Там в каждом доме имелся глубокий колодец, оборудованный ответвлением в огромную печь. И опять же, то ли это был источник воды, приспособленный для медиплавильной работы, то ли часть плавильной печи, из которой при нужде можно было и воды зачерпнуть, непонятно, но в остальном все выглядело привычно. Застеленный сеном пол, палати для припасов, высокий 2-й этаж, весь закопченный от сажи, глиняные горшки, лыковые мешки, деревянные бочки. Жизнь как жизнь, вздохнула Светлана, никакой сказкой тут и не пахнет. Что же, тем лучше, быстрее привыкнут к славянскому быту. Пора с этим городом кончать. В сопровождении висара и еще нескольких славян светлая богиня, поменяв облик на воительницу в кирасе и золотом шлеме, подошла к пленным и громко объявила: «Слушайте меня, рабовладельцы, я хочу знать, кто из вас умеет варить бронзу. Признавайтесь, если хотите сохранить жизнь своим семьям. Я желаю видеть мастеров. Ну же, вставайте. Кто из вас отливал все это медное добро?» В толпе пленников один из мужчин неуверенно поднял руку. «Выходи», — приказала Светлана. «Ниете», — взвизгнула женщина с распущенными волосами, обхватила его за бедра и крепко прижалась. «Не пущу, и жену забирай», — кивнула богиня. «И детей, если есть. Кто еще?» Отобрав 20 мастеров разного возраста, Светлана увела их вместе с семьями к обозу и всех по очереди пропихнула в поставленное там зеркало. Закончив, покачала головой. «Слишком мало литейщиков для такого города, висар. Уверена, тут работали не меньше 100 металлургов. Может статься, кого-то из них побили при захвате города. Это ведь все крепкие мужики. должны были сражаться, а может, не все признались. Великая Света покачала головой. Степа был прав, здесь нельзя оставлять никого из обитателей, иначе мастерские очень скоро заработают снова. Кстати, ты его не видел? Нет, он не видел, отозвался совсем рядом знакомый голос. Я очень скромный чародей и не люблю попадаться на глаза. Света повернула голову на голос, но никого не обнаружила. Но это не значит, что меня здесь нет, насмешливо добавил Степан, причем опять из пустоты. Однако наш уговор остается в силе, даже не сомневайся. Вот и хорошо, пробормотала девушка. Весар, в городе взяли много восков, штук 40, премудрая Купава. Тогда добычу и взятое добро грузите на них и вместе с освобожденными рабами отправляйте к бревенчатому мосту. А мы с оборотнями двинемся на рассвете дальше на юг. Как прикажешь, Великая. Однако победителям оставалось еще одно очень важное дело. В сгущающихся сумерках одетый в одну лишь волчью шкуру Любый двинулся вокруг города, высыпая из берестяного кулька на ладони дальше на землю, к основанию стены, струйку серой пыли. Мраком грядущим заклинаю, напевно шептал повелитель оборотней, мертвым пеплом заклинаю, прахом людским заклинаю, хладом вечным заклинаю, сухостью знойной заклинаю, взглядом слепым заклинаю, тишиной могильной заклинаю, гладом неутолимым заклинаю, да не быть ни человеку, ни зверю, ни птице, ни чародею, сию черту переступившему, ни живу, ни мертвому, ни утолить ему жажды, сколько бы ни пить, ни утолить голода, сколько бы ни есть, ни избавиться ему от мрака в глазах, сколько ни свети, ни согреться ему, сколько ни топи, ждать ему смерти неминучей в тоске неистребимой, в муках неутолимых, во страхе и мраке, и муках вечных при жизни, при смерти и в посмертной вечности. На то место сие проклятое заклинаю волей небес, волей земли, волей жизни, по праву рожденного от сей земли, сей воды и сего неба, навеки вечные, заклинаю, вскинул руки избранник небесных духов, и замкнутая им вокруг города черта на миг дрогнула высокой радужной пеленой. «Весар, факел!» — приказала Светлана, подошла к повелителю оборотней, встала рядом, открыла поясную сумку, достала красную крапивную нить длиною в 2 локтя и тоже напевно заговорила. «Всей круг мертвый, людьми проклятый, кровью политый, смертью воспетый призываю болезнь черную». Богиня завязала на нити узел и туго его затянула. «Призываю лихоманку болотную», она затянула еще узел. Призываю смерть коровью, призываю сухоту и ломоту, и куриную слепоту, и костяного беса, да быть им запертыми в круге 7 отныне и навеки, холодать и голодать и живой добычи ждать, покуда узлы на веревке сей не развяжутся. Девушка отвела руку в сторону, зажгла нить с навязанными на ней узелками в пламени факела, уронила пепел в ладони и сдула его за проведенную оборотнем черту. Да будет так. За чертой появились полупрозрачные образы 6 женщин в травяных балахонах и 1 голого скрюченного карлика. Появились, посмотрели на создавшую их богиню, а затем тоскливо разбрелись в стороны. «Коровья смерть, это сибирская язва?» — спросил союзницу Любый. «Наверное», — пожала плечами девушка. «В земном мире все и всегда остается прежним. Меняются только названия. Как полагаешь, мы надолго закрыли это место. Мои проклятия продержатся 100 лет, может, 200. Твои, веков 5 или 15, пожал плечами оборотень. В любом случае скифам этого города уже не восстановить. Пора идти к следующему. Куда? Туда. Любый вытянул руку на восток, 2 дня пути. Ты уверен, у меня в небе есть глаза, улыбнувшись, вскинул пальцы к голове оборотень. Лесовики умеют разговаривать со зверями и птицами, разве ты не знала? Подмога арка ему ниоткуда не идет, это степь, Света, а не Парусья. От одного кочевья до другого дней 5 пути. В каждом из кочевий 5 или 10 взрослых мужчин. Все уйти на войну не могут. Значит, от 2 до 5 ратников с каждого поселения. Сама посчитай, сколько нужно времени, чтобы собрать армию хотя бы в 3 сотни всадников. Даже если Змеиного Атабити уже отдала приказ на мобилизацию, раньше, чем через 2 месяца, напасть они не смогут. «Попытаемся успеть», — кивнула светлая богиня Сворожичий. С рассветом славянский обоз двинулся вперед, без лесовиков. Оборотни, перекинувшись в звериный облик, рассеялись по широкой степи. В этот раз Люба и Светлана вели себя куда осторожнее и вовремя заметили сторожевые знаки скифов. Боги не стали их нарушать, а осторожно высосали заложенную в обереге энергетику. Но это не помогло. Когда армия подошла ко 2-му городу металлургов, он уже приготовился к обороне. Никого и ничего лишнего вокруг, шахты закрыты, а люки засыпаны, дабы пришельцы не нашли их слишком быстро, а рабы не высвободились и не разбежались. 400 мужчин стояли за тыном, и каждый второй держал наготове лук. Однако защитники скифской твердыни увидели внизу лишь юную босоногую девушку в цветастом платье, бредущую по бескрайнему полю тюльпанов. «Сдавайтесь, несчастные!» Подняв голову, предложила она. «Тогда я оставлю вас в живых, а мастеров-литейщиков не разлучу с семьями. Беги отсюда, дура!» Под общий смех посоветовали сверху. «Беги, если не хочешь обратиться в камень. Взгляду детей всемогущей Табити подвластны даже боги. Одумайтесь. Сын змеи Нагай Табити всего лишь колдун. Ему не по силам выстоять против истинной богини. Ты хочешь попробовать, чудила?» «Да», кивнула девушка, внимательно оглядывая тын. «Я хочу стать скульптурой». Однако никаких уродцев среди защитников города она не различала. Здешний правитель оказался опытен и осторожен. Он хорошо знал, кого враги намерены убивать в первую очередь в битвах со скифами. «У вас еще остается шанс», — громко объявила Светлана. «Я не желаю вам смерти, но вы сами должны выбрать жизнь. Убирайся прочь». Все это время славянские воины, спрятанные мороком, карабкались по стене наверх. Поднялись, затаились за тыном. «Спрашиваю последний раз», — подняла руки великая Купава. «Вы сдаетесь?» Она с силой хлопнула в ладоши, и все сворожичи разом выпрямились и ударили стоящих перед ними врагов. Кто топорами, кто палицами, проломленным черепам было все равно. Ударили, замахнулись снова, ударили еще, но на этот раз многие скифы успели увернуться или отскочить. «Вперед!» — закричал Висар. «Бей степняков!» В точности, как его учили, сосед воеводы опустил руки, сжимая в кулаках рукоять топора. Воевода встал на нее ногой, оттолкнулся и перелетел за тын, прикрывая бок и голову щитом. Судя по нескольким тычкам, его попытались остановить ударами, но толстое дерево не пробили. Висар перекатился дальше, сразу вскочил, огрел топором какого-то лучника, краем деревянного диска врезал по бедру другого, метнулся в сторону, уходя от пущенной стрелы, закрылся от копья, пригнулся, делая шаг вперед, снизу вверх ударил под ребра какого-то скифа и снова отскочил. Первой волной тын перевалили 30 славян, второй – еще 50. Их было в 10 меньше врагов, но они имели щиты и, главное, отвлекали на себя все внимание защитников города. В эти самые мгновения по склонам города стремительно взлетели вверх десятки рысей, барсуков, куниц, волков. Их длинные когти позволяли мчаться по плотной земляной стене так же легко и быстро, как по ровной степи, а сильные прыгучие тела низкий тын ничуть не задержал. Скифы смотрели на сражающихся товарищей и не заметили появившейся извне опасности. Мохнатая волна перехлестнула чистокол, длинные клыки вонзились сзади в шеи врагов, разрывая мышцы и вены, когти рванули кожу над горлом. Звери отпускали первые полумертвые жертвы и тут же прыгали на других горожан, хищно рыча и роняя кровавые капли. «Да убей же ее, убей!» В ужасе закричали сразу десятки скифов, и от центральной группы отделился завернутый в кашму коротышка. Переваливаясь с ноги на ногу, бросая быстрые взгляды то вправо, то влево и оставляя за собой череду каменных скульптур и звериных фигурок, уродец доковылял до тына и вперил взгляд в девушку. «Ну, наконец-то!» — облегченно вздохнула Светлана. По склону мелькнула серая тень, снизу вверх дотянулась до головы скифского колдуна, и крепкие волчьи челюсти с длинными желтыми клыками сомкнулись прямо на лице сына змеи Нагай Табити, рванули его вниз, сдирая кожу и дробя скулы. Степняк захрипел, задергался, перевешиваясь наружу. Зверь чуть ослабил хватку и перехватил добычу чуть ниже, на этот раз вонзив клыки в горло. Через тын тем временем уже переваливали медлительные, но могучие медведи, одним взмахом ломающие врагам хребет и сносящие им головы. Луки и даже палицы с топорами были против них слабой защитой. Медведя можно остановить только копьем, но все копейщики были заняты, пытаясь заколоть яростных сворожичей, кружащих среди врагов. Однако достать воина за щитом не так-то просто. Из-за круглого деревянного диска только глаза иногда выглядывают, до ступни по низу мелькают. Попробуй, попади. Если славянин и приоткрывается, то лишь для того, чтобы самому быстро ударить да тут же обратно за щит спрятаться. Светлая богиня прищурилась, и через тын с боевым кличем ринулись новые сотни славян. Без того сильно поредевшие скифы совсем ослабили напор, повернувшись к новым врагам, и начали схватку с призраками, подставив свои спины реальным противникам. За взятие второго города сворожичам пришлось заплатить 17 жизнями, и еще столько же раненых славян отправились к бревенчатому мосту. Лесовики потеряли 13 воинов, 4 с пробитыми головами и 9 окаменевшими. Если бы союзники несли подобные потери в каждой битве, их армия была бы уничтожена уже при штурме 3-го или 4-го поселения металлургов. К счастью, столь громадных крепостей, с тысячами жителей, сотнями взрослых мужчин, множеством воинов и мастеров, с 15 шахтами окрест, в стране городов оказалось всего 2. Прочие селения насчитывали 3-4 сотни жителей, десяток литейщиков и полсотни воинов, привыкших больше безнаказанно пинать беззащитных рабов, нежели драться с разъяренными оборотнями и уже познавшими опыт настоящих сражений с ворожичами. В иных твердынях и вовсе обитали около 100 человек при паре металлургов и единственной шахте. Такие места мстители захватывали без потерь всего за один день, включая время на полное разграбление жилищ, освобождение рабов и наложение проклятия на опустошенное селение. К Калидову празднику, дню летнего солнцестояния, союзники освободили последних невольников и благополучно ушли обратно на север, распустив за собой бревенчатый мост. 15 освобожденных плотов прибились к южному берегу, а тяжелый, на вид бесконечный обоз пополз дальше, к лесным чащам. Великая Купава проводила свою армию до ладей и подождала на берегу реки, пока погрузит на борт добычу, припасы и раненых, а также самых слабых из освобожденных шахтеров. Под тяжелым грузом корабли просели в воду почти на всю высоту бортов, и потому команда не рискнула подняться следом, пошла по берегу, ведя суда на бичеве. Лишь после этого, убедившись, что со славянами все в порядке, стремительные оборотни рассыпались по сторонам, растворившись среди травы и леса. А богиня прошла вместе со смертными вдоль реки еще несколько часов, и только поздно вечером, когда путники остановились на привал, шагнула в зеркало. Светелка с тесовым полом, проходная светелка, тронная палата, скупо освещенная 6 масляными лампами. Как назло, именно в час возвращения Великой Купавы из долгого похода хозяйка Вологды подводила со своими служанками, нежитью и воинами итоги дня. Насколько успешно богине богатства удалось справиться с делами без своей привычной помощницы, Светлане узнать не удалось. Великая Макаш поспешила отпустить дворню, оставив только 3 воинов, и милостиво улыбнулась. «Ты добилась больших побед, светлая богиня. Ты остановила войну с лесовиками и вырвала сердце скифов. Ты уничтожила страну городов и лишила змееногую богиню всей ее бронзы. Прими мое восхищение. Никогда бы не подумала, что тебе удастся исполнить свои обещания. Лесовики стали нашими союзниками, всемогущая Макаш», на всякий случай напомнила девушка. «Теперь с ними нужно общаться уважительно, как с друзьями, а не с никчемными дикарями. Мы это стерпим», кивнула правительница. «Разгром степняков того стоил. Однако мы здесь тоже не теряли время. Мой внук, великий Горват, могучий бог и храбрый воевода, отправился в путешествие по окраинным острогам и собрал для нового похода сильнейшую армию из бывалых воинов, умелых и бесстрашных. Раз уж нам не нужно более опасаться лесовиков, зачем им скучать в лесных дебрях? 200 копий в умелых руках – это великая мощь. Если же их поддержат еще и 2-3 сотни быстрых и сильных оборотней, наша армия будет непобедимой, тем более под рукой решительных детей Сварога». «Новый поход?» – переспросила Великая Купава. «Из Смоленска доносятся молитвы, сказывающие о начале нового похода скифов на Вязьму. Великий Ари и Великая Ящера уже загрузили 3 струга оружием и припасами, и то ли уже выступили, то ли вот-вот начнут наступление. Я желаю, чтобы ты призвала своих оборотней и дружину храброго Висара, присоединилась к рати моего внука Горвата, и чтобы вы разгромили войско скифов на Волоке у Вязьмы. Желаю, чтобы вы избавили меня от скифского племени раз и навсегда. Но больше всего мне хочется, чтобы вы привезли мне их воевод связанными и с мешками на головах. Мы сделаем это, всемогущая Макаш». Самый молодой воин сделал шаг вперед и с силой ударил себя кулаком в грудь. «Значит, ты внук нашей премудрой правительницы?» — подошла к нему светлая богиня. Вытянула руку, провела ладонью по щеке, огладила волосы, задержала руку на плече, перебирая пальцами темные пряди. Паренек имел черные глаза, кустистые брови и пухлое лицо, с крупным носом, рыхлыми щеками и толстыми вывернутыми губами. Светлана улыбнулась ему, продолжила. «Дружина воеводы Висара сейчас спускается по реке Белой на тяжело груженных ладьях. Полагаю, им добираться до Камы еще 4 дня, до 2 дня плыть по ней. Потом против течения по Волге. Это долго. Я создам им попутный ветер, пообещала правительница Вологды. Пусть оставит свои корабли в Костроме и пересядут там на ладьи моего внука. К Костроме Весар доберется за 3 дня. Скифы поднимаются от Смоленска на Бичеве, хрипло произнес Горват, пешком идти медленно. Мы поспеем к Вязьме раньше. Полагаю, вы уже подготовили все необходимое, отступила от воина светлая богиня. Корабли снаряжаются на Шексне, за Волоком, вместо него ответила хозяйка Вологды. Мы ждали твоего возвращения и не спешили, но 6 дней хватит. Плюс 2 перехода до Костромы. Там мой внук заберет Весара с его полусотней, оборотней и вместе с ними отправится вверх по Волге. Лесовиков забирать не нужно. Оборотни не любят походного строя. Они являются сразу на место битвы. Хорошо, кивнула всемогущая правительница. Тогда идите и принесите мне победу. Сворожичи поклонились и вышли из тронной палаты. Не затевая разговоров, девушка ускорила шаг, выскочила на крыльцо, сбежала вниз и пересекла двор, откинула циновки и шепотом спросила: «Ты здесь, Курчана? Мне нужна миска с проточной водой и 3 свечи. Прими мое почтение, всемогущая богиня». Так же тихо ответили из темноты: «Миску и 3 свечи», повторила Светлана, поглаживая намотанный на палец черный волос. «Что-то случилось, великая?» «Пока не знаю, Курчана», покачала головой светлая богиня, «но я заметила, что всемогущая Макаш раз 5 назвала нового воеводу своим внуком, однако ни разу не проговорилась, что Ари, ее сын. Сия избирательность показалась мне странной. Хочу узнать поподробнее, что же это за новый всемогущий бог». Волока треки Вязьмы к Вазузе никто сжигать не стал, великий Горват лишь приказал работникам уйти, дабы они не оказались случайными жертвами грядущей битвы, и разбил лагерь возле смазанных салом деревянных полозьев, в 300 шагов от реки. Скифы подошли сюда же через 2 дня, вытянули струги на отмель перед переправой, даже не пытаясь завести корабли на волокуши. Уставшие, полуобнаженные молодые воины входили в воду, ополаскивали потные и пыльные тела. Затем деловито разбирали снаряжение из кораблей, натягивали островерхие шапки из крепкой бычьей кожи, запахивали и застегивали корявые куртки из сыромятины в палец толщиной, опоясывались топориками и палицами, брали щиты и копья, собирались в десятки и полусотни. Воины славного народа готовились к битве так же неспешно и обстоятельно. Надевали толстые шапки мехом к голове, способные смягчить скользящий или не очень сильный удар палицы, меховые куртки. Разбирали щиты, копья, застегивали тяжелые пояса с боевым оружием. Полусотня Весара, одетая в прочные лосиные кирасы, заняла место в центре строя. Приехавшие с дальних застав суровые бородачи встали по сторонам от вологодцев. С краю и сзади суетились, скакали, кружили, не в силах замереть на одном месте, росомахи и волки, куницы и рыси, барсуки и медведи. Скифы просто развернулись в 4 ряда. 400 степняков и смолян, ровная линия на 100 шагов в длину, в 100 шагах от врага. Обе армии сомкнули щиты, выставили копья. «Ну что, великий Горват, пойдем». Положила ладонь на плечо молодого воеводы светлая богиня. «Перед великой битвой повелителям армии положено встретиться лицом к лицу и обменяться мнениями или предложениями. Ведь нам надобно знать, за что именно собираемся умирать и что надлежит потребовать с побежденных». Горват посмотрел на нее без особой уверенности. Однако Светлана, не дожидаясь ответа, пошла к вражеским рядам, и воевода вынужденно поспешил следом. Увидев их, от скифской рати отделился мужчина в покрытой медными чешуйками косухе, с поясом, украшенным золотыми накладками, и в такой же сверкающей от начищенных желтых полосок шапке. Карие глаза, веснушки по всему лицу, русые кудри на висках. Вражеский воевода выглядел весело и задорно. «Приветствую тебя, великий Ари, отважный зять змеиногой прародительницы скифов», — улыбнулась девушка и приложила ладонь к груди. «Я тоже хотел бы выразить свое уважение, великие», — положил руку на оголовье хрустальной палицы предводитель степняков. «Но, увы, не знаю ваших имен. С радостью представлюсь, охрабрейший». Еще шире улыбнулась Света. «Меня можно называть Великой Купавой. Это не совсем мое имя, но смертные предпочитают величать меня именно так, и я давно смирилась. А сей крепкий юноша есть храбрый и могучий Горват, твой сын. Прошу любить и жаловать». «Ты лжешь», — скифского воеводу бросила в краску. «У меня нет сына». «Горват, как зовут твою матушку?» — повернула голову Светлана. «Репа, из славного народа», — босовито ответил тот. «В юности была свечницей в хоромах великой Макаши». «Что за чушь?» — прищурился на вражеского воеводу Ари. «Мой сын не может быть моего возраста. Горват, а почему ты выглядишь столь взрослым?» — спросила Света. «Когда скифы похитили моего отца, Великая Макаш спрятала меня и матушку за пределами Каледова колеса, и наши годы ускорились супротив здешних в 10 раз. Это ложь», — вытянул руку скифский воевода. «Этого не может быть. Все знают, что моя мать убила Репушку». «Не убила, а спасла», — размеренно ответила светлая богиня. «Спасла, когда та хотела утопиться, а затем убрала подальше от дворца, дабы, увидев твою свадьбу, твоя любимая не сотворила сей глупости снова, отдала на попечение своей сестре. А когда тебя похитили скифы, Макаш испугалась за своего внука и его мать, побоялась, что степняки украдут и их тоже, и спрятала за Каледово колесо. Тебе следует почаще общаться с матерью, великий Ари. Тогда бы ты узнал обо всем этом еще 3 года назад. Ты лжешь, все еще не желал верить услышанному воевода скифов. Это невозможно. Где сейчас находится твоя матушка?» — спросила Горвата Светлана. «На Свире, в городе Великого Трояна. Ты можешь навестить ее, сын Макаши, и убедиться, что она жива и здорова. Ты ведь способен отличить свою любимую от иных женщин?» «Не может быть», — уже не так уверенно покачал головой Ари. «Если это так, то почему мама ничего не сказала мне в день свадьбы, а ты дал ей такую возможность? Вспомни, торжества, суета, множество гостей, уйма хлопот и совсем мало свободного времени, ожидание невесты и ее матери, торопливая подготовка к первой встрече. Если бы ты послушался матери и выполнил ее просьбу, то на следующий день, без суеты и в спокойствии, великая Макаш все бы тебе рассказала. Но вместо того, чтобы подождать, ты сорвал свадьбу и стал камнем. Не может быть», — вскинул ладони к лицу предводитель скифов. «Твоя любимая жива», — еще раз повторила девушка, — «и ты сможешь с ней встретиться, поговорить, обнять, если, конечно, не погибнешь в этой битве. Кстати, великий Ари, поведай нам, за что ты сражаешься?» «Я хочу отомстить матери за убитую ею Репу», — тихо проговорил молодой воевода. «За ту, которая жива, цела и невредима. Да чего интересно, а за что сражаешься ты, великий Горват?» «Я хочу отомстить скифам за похищенного отца», — сглотнул тот. «Тебе не кажется, что твой отец мало похож на похищенного, Горват? Скифы не просто не удерживают его, они ему служат. И что теперь?» Неопытный в интригах внук Макаши совершенно растерялся от всего происходящего. «Ты все еще желаешь низвергнуть свою мать, великий Ари?» — спросила Светлана. Веснушчатый воевода отрицательно покачал головой. «Ты все еще желаешь отомстить своему отцу за своего отца, великий Горват?» Светлая богиня посмотрела на второго воеводу. Тот тоже непонимающе развел руками. Богиня любви и согласия отступила на несколько шагов и высоко вскинула руки. «Убирайте оружие, храбрые воины. Складывайте щиты, снимайте пояса и раздевайтесь. Войны не будет. Великий Ари, сын всемогущей Макаши, желает навестить свою мать с женой и сыном, дабы познакомить матушку с ее молодой невесткой. Без всякой вражды, а только лишь с любовью и дружбой. Войны не будет, будет радость и праздник». Воины обеих армий перевели дух и заметно расслабились. Многие даже стали улыбаться. «Все убирают все оружие», — еще раз решительно приказала светлая богиня. «И давайте поможем нашим гостям завести струги на волокуши. Нужно переправить корабли на ту сторону, и тогда мы все вместе поплывем на них в славный город Вологду на дружный пир в честь свадьбы и вечного союза лесов и степи. Весар, ты за старшего. Отцу с сыном явно нужно поговорить, их лучше не тревожить». «Будет исполнено, великая», — пообещал ее верный спутник. Строй армии рассыпался, воины избавлялись от оружия и брони. Они пока еще не смешивались, но смотрели друг на друга уже без опаски. Оборотни просто исчезли. Светлана довольно улыбнулась и поднялась на струг, выстеленный коврами, с навесом из кашмы на корме. Пробралась туда, приоткрыла край полога, негромко поинтересовалась. «Я могу нанести визит вежливости, великая ящера?» «Буду рада встрече, великая Купава», — ответили из сумрака, и Света нырнула вперед. Дочь змеиногой богини сидела на небольшом возвышении, окруженная подушками. Ее ноги скрывала цветастая накидка, очень похожая на шелковую. Верх тела облегал тончайший серый войлок. Одеяние было сделано так, что гостья не видела на нем ни единого шва. Волосы юной жены Ария закрывал платок, самый обычный, сатиновый, с вышивкой по краям. Впрочем, в этом мире понятие «самый обычный» к сатину не относилось. Все лицо девочки, словно капли разбрызганного моторного масла, покрывали небольшие коричневые чешуйки. «Как ты это сделала?» – выдохнула Светлана, усаживаясь напротив. «Ты о чем, богиня славян?» – невинно улыбнулась девочка. «Как ты смогла влюбить в себя Ария?» Гостья мотнула головой, потерла ладонью шею. «Прости, что вот так сразу задаю подобные вопросы, но эта тайна мучает меня с тех самых пор, как я впервые увидела вас в зачарованной воде. Я есмь богиня любви и семейного благополучия и должна знать. Проси все, что пожелаешь, но только ответь, как ты это сделала?» Сперва я дала ему привыкнуть к своему облику, откинув голову, стала вспоминать ящера. Потом одарила плотскими утехами, обходиться без которых юному мужчине весьма тяжело. Узнала его желания и планы и стала всячески помогать и поддерживать. А когда он понял, что со мною не страшно жить под одной крышей и делить общую постель, указала ему путь в будущее, в котором без меня очень трудно обойтись. А еще, конечно, было немного афродизиаков, немного приворотных заклятий и морока. Но не это главное, ибо колдовство рассеивается, а чувства остаются. Я живу его жизнью, слушаю, помогаю, поддерживаю и вдохновляю. Полагаю, ныне ему легче отрезать себе руку, нежели отдалить меня. Я в восхищении, признала светлая богиня. Твое искусство делает тебе честь. Великому Арею невероятно повезло с супругой. Я всего лишь его жена, развела руками ящера, и веду себя достойно любящей половинки. Тогда помоги мне решить, половинка великого Арея, как мне надлежит поступать дальше. Ты, верно, уже знаешь, что мне удалось уничтожить Аркаим. У великой Табити больше не будет бронзы, великая степь больше не сможет тебе помогать. Твоя матушка ныне сама не в силах устоять перед нашим натиском. Славянская дружина приросла воинами и оборотнями, она сильна, как никогда. Соблазн начать новый поход тоже велик, как никогда. Однако я не люблю крови, и я подозреваю, что твоя матушка так просто не сдастся. Скажи, великая ящера, зачем мне искать мира со змеей на Гайтабите, вместо того, чтобы просто потребовать ее покорности? Докажи пользу нашего союза. Дай мне хороший повод, и я остановлю грядущую войну. Степь – это не Парусия, великая Купава, у нас нет городов и волоков, спокойно ответила угловатая девочка. У нас нечего завоевывать и разорять. Степь, она как вода. Ты можешь рубить ее бесконечно, но она будет расходиться и сходиться обратно целой и невредимой. Вы можете воевать с моей матерью бесконечно, но, как бы она ни была слаба, вы все равно никогда ничего не добьетесь. Победы не получится, даже не мечтай. Будет только кровь. Много, очень много крови. Ты сказала Парусе, Светлана вспомнила, что уже не первый раз слышала это слово из разных уст. Это ты о чем? Ну, пожала плечами ящера, мы живем в степях, лесовики живут в лесах, а вы живете по руслам рек, значит, в Парусе. И в вашем Парусе много земли, но мало лошадей. У нас же лошадей избыток. Своим мирным соседям мы с радостью поможем распахать новые огороды, перевести больше дров. Ваши погреба станут полнее, а жизнь сытнее. В минувших битвах много славянских богов было обращено в камень. Я с радостью верну их к жизни, если они будут нашими друзьями, конечно же. Но я не столь безумна, чтобы умножать число врагов своего народа. Наша вражда длится многие века, великая Купава. Остановить вечную войну очередным кровавым походом не получится. Для победы тебе нужно придумать что-нибудь другое. Зачем поход? Улыбнулась светлая богиня. Медленное и постепенное освоение. Ты хочешь вернуть жизнь окаменевшим богам и воинам, или тебе все равно? Спросила девочка. Ты хочешь, чтобы скифы помогли славянам заселить степное Парусье? Меня и матушку это не пугает, мы всегда рады новым жителям. Мы можем обменивать лошадей на дрова и железо или обменивать броски дротиков на выпущенные стрелы. Мы можем помочь вам вспахивать грядки и возить лес или вырезать спящие поселки. Мы можем обмениваться подарками или угрозами. Что тебе нравится больше, великая Купава? Подарки, тут ты права, получать подарки куда приятнее, рассмеялась Светлана. Крепкий мир всегда лучше бесконечной ссоры, особенно подкрепленный воскрешением десятка окаменевших богов. Но крепкий союз был бы еще лучше. Брачный союз, тихо добавила девочка. Ах да, поморщилась светлая богиня. Ты ведь все слышала? Да, репа вернулась. Что ты станешь делать теперь? Ящера помолчала, облизнула разом пересохшие губы, вздохнула. Ты красива, великая Купава. Тебе не понять, с каким трудом девушкам, подобным мне, приходится добиваться того, что само падает вам в руки. Если я попытаюсь хоть как-то обидеть свечницу, избавиться, отомстить, Ари меня возненавидит навсегда. Если я не стану вмешиваться, изгонять соперницу, он останется рядом. Я бессмертна, она нет. Рано или поздно, но репа исчезнет. Поэтому я просто перетерплю. Конечно, будет больно, но Ари останется моим. Можешь не беспокоиться, великая Купава. Возрождение сей смертной не разрушит наш союз. Я ее не трону. Скифы не нарушат мира из-за подобного пустяка. Понятно. Светлана поднялась, постояла у полога, колеблясь, потом оглянулась. Я хочу кое-что тебе рассказать, пщерь змеиногой богини. Скоро ты построишь свой собственный город. Он будет назван твоим именем, и текущая под его стенами река тоже навсегда останется ящерой. Через 3 века ты родишь Арею первого сына. Наверное, в честь всего своего Парусья ты назовешь его Русом, и неподалеку отсюда он построит город Руса. Твой сын станет великим правителем. Как сегодня воинов твоего мужа зовут арийцами, так и сторонников твоего сына станут звать русскими людьми. Еще через 7 веков ты родишь сына Кия, которого отправишь к своей матери. Он тоже построит свой город и назовет его Киев, город среди степей. Всех твоих сыновей ждет великая слава. Надеюсь, это пророчество поможет тебе вынести боль от свидания твоего мужа с первой любовницей. Откуда ты знаешь? Вся вытянулась, задрожала девочка. У Макоши среди запасов припрятано изрядно кусочков плоти великого Арея, пожала плечами Светлана. Волосы, ногти, пятна крови. А чем еще заниматься ворожее вроде меня долгими зимними вечерами, если не изучать прошлое, настоящее и будущее своего главного врага? У нас ведь было почти 3 года войны, не забывай, усмехнулась Света. В будущем, Мария, я очень часто видела тебя, а вот других женщин не видела ни разу. Посему про репу не спрашивай. Каким будет их свидание, чем закончится, не знаю и ничего не скажу. Теперь прости, мне надобно идти. В Вязьме есть зеркало, мне нужно к нему, навестить одно место и поспешить в Вологду. Приготовить вам достойную встречу, пока вы плывете долгим путем. Постой, ящера опустилась в подушки, склонила голову. Давай, коли у нас зашел такой разговор, я тебе тоже что-нибудь скажу. Я ведь тоже богиня, и не самая слабая. Слушай меня, великая Купава, слушай мое предсказание и заклинание. Полыхнула девочка глазами. Тебе все и всегда будут верить. Верить потому, что ты совершенно не ищешь власти и тебя никто не опасается. Ты просто сеешь добро. Но настанет час, и власть сама найдет тебя и сделает величайшей из богинь. Так и должно быть, развела руками Светлана. Ведь миром правит любовь. Великую Дивану облегал скроенный мехом внутрь длинный бежевый сарафан с наборным поясом из чистого янтаря. Разумеется, с 2 длинными ножами, тоже сверкающими самоцветами на костяных рукоятях. И само собой, никто бы никогда не узнал великую охотницу без колчана на боку и без лука через плечо. Рада видеть тебя, светлая богиня. Правительница Шудаика крепко обняла вышедшую из зеркала гостью. Бродят слухи, что ты поменяла свои увлечения и стала богиней войны. Ничего подобного, сестра, покачала головой Светлана. Просто хозяйственные хлопоты. Сиречь, мир с лесовиками и разгром скифов, это всего лишь насущные заботы, ухмыльнулась дочь Перуна. Ты даже не представляешь, сколько было с ними мороки, Дивана, отмахнулась гостья. Каждое лето мне приходилось снаряжать по 30 ратных походов, принимать 100 беженцев, нападение оборотней, пропажа девушек, строительство острогов. Теперь все это больше не нужно. Тишь да гладь, мир и покой. Разве так не лучше? Давай пообедаем, и ты расскажешь обо всем подробнее, предложила богиня-охотница. Давай. Светлана вдруг ощутила, что у нее подвело живот. Ведь с самого рассвета она все еще не съела ни крошки. Смертную возьмем или пусть тут пока постоит. Дивана посторонилась и указала на Катерину, облаченную в длинную беличью шубку. Милое платье, пробормотала светлая богиня. Всяко получше ночной сорочки, отозвалась девушка. Особенно зимой. Поделилась из своих запасов, пожала плечами богиня-охотница. Ты же просила сохранить ее живой, как ты, Катюша. Все хорошо, Света, тебе ответить честно или вежливо, скривилась пленница. Да все с ней замечательно, махнула рукой Дивана. Ест досыта, спит мягко, вместо людской к себе в покое ее допускаю, на работы не отсылаю. По зиме она придумала двери и ставни красками расписывать, так что еще и радость доставляет. Не такой уж и дурой бесполезной оказалась. Я так понимаю, сейчас прозвучала безумно щедрая похвала, саркастично уточнила Катерина. «Значит, ты все-таки нашла себе интересное занятие?» – порадовалась светлая богиня. «Чем только не станешь заниматься от тоски, когда в доме нет интернета», – пожала плечами пленница. «В общем, Света, я все еще жива и даже, как это ни странно, здорова. Что-нибудь еще?» «Да», – кивнула богиня любви и согласия. «Пойдем со мной, а ты, Дивана, оставь, пожалуйста, свой лук здесь, у тебя слишком стремительные привычки». Три девушки вышли из ворот города, по натоптанной людьми и лосями дорожке миновали огороды, вышли на просторный заливной луг. «Стой здесь и ничего не бойся», — похлопала пленницу по плечу великая Купава, кивнула богиня-охотница, и они разошлись в разные стороны. «И долго мне тут загорать?» — развела руками девушка. «Лето вообще-то на дворе, жарко, а я в шубе. Ты, главное, не бойся», — повторила Светлана. «Чего?» И тут из травы поднял голову могучий серый волк. Котя щелкнула зубами и замерла, вытянув руку в его сторону. Зверь потрусил к ней, девушка начала тихонько жалобно скулить. «А-а-а-а!» Волк разбежался, взметнулся в прыжке, кувыркнулся, и перед девушкой поднялся худощавый черноволосый мужчина с татуировкой калаврата на груди, под амулетом в виде серебряной бабочки с янтарным телом. «А-а-а, Андрей!» Девушка кинулась ему на шею и повисла, поджав ноги и целуя лицо. «Андрей, Андрюшенька, Андрюха, любимый мой, родной, хороший, наконец-то, Андрюшка, Господи, как же я по тебе истосковалась!» Светлана немного выждала, позволяя молодым намиловаться, затем подошла. «Если в твоем дворце есть зеркало, Любый, я готова доставить твою царицу туда. Если зеркала нет, то мы, сворожичи, готовы подарить своему верному союзнику крепкий струк, дабы повелительница оборотней добралась в твои владения земными водами. Мой дворец еще не закончен, премудрая Купава», — прошептал правитель лесовиков, крепко обнимая свою избранницу. «И я буду тебе очень благодарен за снаряженный для путешествия корабль». В Вологду Светлана отправилась только утром и сразу за зеркалом наткнулась на взбешенную великую Макаш. «Что ты натворила, несчастная?» Правительница Вологды едва не брызгала на нее слюной. «Что ты наделала на Вяземском Волоке?» «Я заключила мир со скифами, великая», — попятилась от рычащей женщины Светлана. «Мы договорились о вечной дружбе. Проклятие, я посылала тебя не для того, чтобы заключить мир. Я послала тебя разгромить войско скифов, пока змеиногая Табити еще не оправилась от разорения Аркайма. Я послала тебя за победой. Вы должны были истребить и изгнать скифов, доказать нашу силу и принудить степняков к покорности. Неужели ты не понимаешь, премудрая?» Продолжая пятиться, Света прошла мимо зеркала и уперлась спиной в стену. «Пока мы воюем со скифами, оба наших народа истекают кровью и беззащитны перед прочими опасностями. Если мы заключим союз, то сильнее станут и они, и мы. Вместе мы вдвое сильнее, чем поодиночке. Даже в пятеро, когда не убиваем друг друга. Я не дура, светлая, и хорошо знаю, что союз со степняками сделает наши народы непобедимыми», — заорала великая Макаш. «Но править этим союзом должна я. Я, а не змеиногая Табити. Какая разница, кто станет править? Главное, что на все наши земли придет мир, на все земли от северных океанов до южных гор за великой степью. Да плевать мне на мир. Кому нужен мир, в котором мы окажемся рабами? Какими рабами?» Задохнулась Света от подобной лжи. «Мы будем равными, и мне придется подчиняться мнению нищих скифов, диких лесовиков. Чем это лучше рабства? В союзе все поддерживают друг друга, Макаш, они подчиняются. Союз – это одна большая общая семья, а не рабство одних под другими». «Семья, говоришь?» – остановилась правительница. «Посмотри по сторонам, дурочка. Что было бы с Вологдой, если бы все живущие здесь вострухи, лесорубы, бабы, воины и старики просто поддерживали друг друга, вместо того, чтобы подчиняться мне? Да славяне до сих пор жили бы стаями, как дикие животные, ютились в шалашах, подобно лесовикам. Общая сила имеет смысл только тогда, когда есть властелин, способный своей волей направлять ее на нужную цель. В правильном союзе, если это не дикая тупая стая, всегда есть верховный правитель, принимающий законы, обязательные для всех. И либо ты правитель, либо ты его раб. Значит, война за свободу? — прошептала Светлана. — Ты хочешь воевать за свободу, за такую свободу, в которой верховной богиней станешь ты? Война славян со скифами, скифов с лесовиками, лесовиков со степью, все против всех, и пусть реки снова наполнятся кровью. Война закончена, светлая богиня, отступила великая Макаш. В ней осталось поставить последнюю точку, назвать победителя. Не бойся, премудрая богиня, я назову тебя. Как ты это сделаешь? Зло прищурилась властительница Вологды. Это совсем не сложно, покачала головой Светлана. Ты объявишь великий пир победителей, ты пригласишь на него всех братьев и сестер, племянников и повелителя оборотней, ты провозгласишь вечный союз трех народов. Это будет славный пир, о котором потом сложат сказания, воспоминания о котором останутся в веках. На нем обнимутся давние враги, на нем восстанут к жизни окаменевшие боги, на нем ты познакомишь сворожичей со своей юной невесткой и восхитишься мудростью и храбростью сына. Торжество, которое станет началом для нового, великого единого народа. И если на этом пиру ты станешь сидеть во главе стола, тебя будут считать истинной победительницей в этой затянувшейся на многие века войне. Сперва Ари должен покаяться за свое непослушание и попросить прощения. Чуть не забыла. Светлана вскинула пальцы к виску. Когда я сговаривалась со скифами, мне пришлось очень много наврать про твой страх за сына и внука, про то, как ты спасала Репу и заботилась о ней, как ты оберегала Горвата, как желала пообщаться с сыном, но у тебя ничего не получалось. Что ты жалеешь о случившейся размолвке и раскаиваешься в излишней резкости, что ты жалеешь о том, что не смогла уделить Арею достаточно времени. Постарайся ничего не перепутать и придерживаться именно этой версии, а то как бы не получилось неприятных накладок. Я раскаиваюсь, буквально зашипела великая Макаш. Да, ты, спокойно кивнула Светлана, и хочу напомнить, премудрая Макаш, что у твоего сына под рукой находится 400 скифов, что его поддерживает великая степь и змеиногая богиня, а у Горвата под рукой есть 200 славянских воинов, он любит своего отца, и его воины согласны с мнением воеводы. Против Ария не возражают его родственники, твои братья и сестры, каковые мудро предпочли не затевать с племянником вражды. Еще, к нашей общей радости, в окрестных лесах водится 100 оборотней, которые почему-то доверяют моему мнению и склонны исполнять мои просьбы. Ты угрожаешь мне, светлая богиня, скрипнула зубами правительница Вологды. Я советую тебе стать хозяйкой пира победителей, великая Макаш, спокойно выдержала ее гневный взгляд Светлана. Если, конечно, ты не желаешь записаться в число побежденных. Женщина шумно втянула носом воздух и сделала шаг назад, отерла ладонями лицо, принимая решение. Вся напряглась и растянула губы в сладкой улыбке. Да, конечно, светлая богиня, я с радостью встречу и обниму своего сына и его молодую супругу. Я созову гостей и устрою пышный пир. Я обниму даже змееногую Табити и повелителя оборотней, если они посетят торжество в честь вечного союза трех народов. Что же касается тебя, великая Купава, когда я приняла тебя в своем доме, ты была наивным детем, нуждающимся в наставнике и покровителе. Ныне, я вижу, ты повзрослела, поумнела, обрела самостоятельность. И коли так, то тебе пора начинать свою собственную, самостоятельную жизнь. Посему, отныне и навсегда, я больше не желаю видеть тебя в своем городе и в своих землях. Великая Макаш уважительно склонила голову и предельно вежливым жестом указала Светлане на свое обсидиановое зеркало. Наследник бога войны, сын, мой славный сын, вскинул над собой на вытянутых руках упитанного розового младенца Великий Один. Он станет таким же сильным, как я, столь же храбрым и быстрым. Отныне я нарекаю его Тором, могучим Тором, в честь великой машины смерти, способной уничтожать все, что только летает, плавает и бегает на день пути вокруг. Слава великому Тору, сыну бога войны, Люба, Люба! Радостно отозвались воины, собравшиеся за пиршественным столом высокого, роскошного дворца, построенного на холодных скалах Скандинавии возле просторного озера с чистой как слеза водой. Слава могучему Тору, слава непобедимому Одину! Столы, вмещающие 100 широкоплечих мужчин, стояли вокруг огромного пылающего очага, на котором впору было зажарить сразу 2 верблюдов, и они не помешали бы друг другу вращаться на вертелах. Но пока там не накопилось углей, готовкой никто не занимался. Гости пили брагу, закусывали ее капустой, солониной и рыбой и восхваляли щедрого хозяина, который собрал потомков великого Сварога на пир в честь рождения своего второго сына. «Мой храбрый Тор», Викентий осторожно опустил ребенка в колыбельку, позволив уряде торопливо прикрыть его овчиной. «Ныне дарую тебе свой боевой молот, стук которого уже услышала половина мира, и пусть в твоих руках он потрясет вторую половину вселенной». Бог войны, подтверждая сии слова, снял с пояса свое любимое оружие, вскинул, показывая всем тяжелую железную кувалду, а затем опустил в постель ребенка, под ноги мальчугана, Люба Тору, Люба Одину. Опять взялись за кубки, миски и ковши бесчисленные гости северной столицы. Слава непобедимым богам войны. Уряда недовольно посмотрела на хмельных воинов, прославляющих ее саму и ее чада. Непрерывные вопли мешали малышу уснуть, а ему уже давно следовало сладко посапывать на боку, набираясь свежих сил перед едой. Славянка с надеждой посмотрела на русалку, что всегда защищала детей и супруга от невзгод, но могучая фрик невозмутимо сидела во главе стола, не догадываясь отправить маму с ребенком наверх, в уютную опочивальню. Великий один вернулся к пиршеству, бухнулся на лавку рядом со своей женой, крепко ее обнял, поцеловал в щеку, сгробастал тяжелый золотой кубок, жадно осушил. «Дозволь передать тебе добрые слова и пожелания моего народа, мой храбрый друг». Поднялся сидящий чуть ниже по столу крепкий рыжий воин в льняной рубахе, поверх которой был наброшен рысий плащ. «Поздравляю тебя с рождением ребенка и желая всего самого наилучшего, дети воды и стал Ленза посылают тебе в подарок сию секиру, дабы ни одна броня и ни одна голова не смогли устоять перед твоими ударами». С этими словами гость вынул из-под стола и положил перед богом воины выточенные из цельного нефрита и отполированные до зеркального блеска топор на длинной рукояти, обитой золотыми накладками. «Благодарю тебя, храбрый Ранан!» Принял подношение бог войны и наполнил кубок. Поднял его. «Выпьем за моих верных союзников, отважных потомков русалок из города Талленза. Люба Таллензу! Люба, Люба!» Подхватили гости. «Слава детям воды! Слава Одину! Слава юному Тору!» Мужчины выпили, перекусили, и из-за стола поднялся другой воин, курчавый и черноволосый, с загорелым лицом. «Дозволь передать тебе добрые слова и пожелания народа амазахов, великий один. В сей радостный день они желают подарить тебе щит, дабы он наберегал тебя в дни битв от вражьих топоров, копий и черных взглядов. Сие оружие, неподъемное для смертных, должно доставить тебе удовольствие». Мужчина положил перед богом воины сверкающий диск, полностью отлитый из бронзы, любовно отполированный и украшенный тремя переплетенными треугольниками. «В честь великого Одина, его супруги всевидящей Фрикка и его сына Тора», — пояснил гость. «Благодарю тебя, хитрый Сарис, сын Ковинкана. Так выпьем, друзья мои, за славных потомков Сварога из далекого Танжера, и да пребудет мир и покой на землях осторожных амазахов», — провозгласил новый тост бог войны. Следующим к столу подошел пузатый варяг с обветренным лицом, одетый в малицу, но не сыромятную, а замшевую, украшенную лентами с кожаной бахромой и кисточками на вороте и на руках, возле плеч. «Дозволь передать тебе добрые слова и пожелания от всех соливаров севера, всемогущий один», — низко склонился гость. «В сей радостный день мы желаем поднести тебе подарок. Сын небесных духов из закамских лесов уверил нас, что сие подношение доставит тебе несказанную радость». Варяг положил на стол продолговатый замшевый сверток. Хозяин пира, улыбаясь в предвкушении, развернул его и обнаружил обмотанный нитью берестяной свиток. «Это еще что?» Бог войны поднес свиток к глазам и прочитал пахнущую дегтем надпись в две строки. «Открыть в середине лета на Тихвинском Волоке, на второй день после ливня». Викентий с сомнением вздохнул. «В этом мире писать и читать умели только шестеро людей. Выходит, послание прислал кто-то из избранников Кречета. Но зачем, и к чему столь странная оговорка по поводу времени вскрытия?» Бог войны в колебании покрутил письмо, поджал губы, громко хмыкнул и повернулся к жене. «Ты знаешь все, моя возлюбленная супруга, ты повелеваешь водами и ветрами, ты видишь прошлое и будущее. Так скажи мне, душа моя, что случится в середине этого лета на Тихвинском Волоке, на второй день после проливного дождя? В этот день, мой возлюбленный супруг, арийская армия из скифов, славян и оборотней остановит твой поход к Железной Устюжне, разгромив и полностью перебив твою армию. Тебя же самого великий Арий Полонит и навечно замурует в подземном срубе, сложенном из мореного дуба». В пиршественном зале повисла мертвая тишина. Праведческий дар могучий Фридг был известен всем и никогда не подвергался сомнению. «Да твою душу!» Более не колеблясь, великий один порвал нитку и развернул свиток. Поперек бересты шел размашистый черный текст. «Привет, Викентий, это Степан. Если ты хорошо заплатишь отменной едой, то я спасу от смерти твоих людей и твою злосчастную задницу».